Отличие культуры, нашей родовой культуры и религии. Очень важное отличие настоящей родовой ведической веры и культуры от аврамических религий. В родовой вере всегда есть отцы и матери, деды и бабушки, сыновья и дочери, внуки и внучки. Их образ и подобие передаются с поколения в поколение и потомков расы великой, и родов небесных, и крови, то есть ДНК, передаваемой основы мироздания. Родовичи – это люди воли, живущие сво или свободными на земле, полученные наследство для достижения вышних божественных целей и задач через осознание мира и совместный труд. А вот религиозные сироты мыслят несколько по-другому. В религиях есть только один Бог, называемый Господь. Кстати, расшифровка «Господь» здесь тоже надо понимать. «Го» наверху – гора, да, в гору, гор, с теми, кто под ним. Это возвышающийся над кем-то. Это не просто какой-то там друг, товарищ и брат. Вот это надо понимать. И он один в религиях вот этих аврамических. Нету Господа ни дедов, ни бабушек, ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни детей. Он сотворил для себя рабов для возвышения самого себя. А у рабов нету совести, воли, свободы и осознания цели жизни. И это закономерно. Но зачем господину нужны машины, роботы, способные мыслить, осознавать себя и любить? Раб должен существовать в страхе, покорно, без раздумий работать, выполняя любую волю своего Господа. Наследники богов. В родовой культуре родовичи – это наследники богов по роду, где все образы соответствуют отцам и праматерям. Дух, душа, тело объединены совестью в родовую нить и соединяет эта родовая нить и совесть их с родом небесным. У родовичей обязательно есть осознанность. Рабу совесть и осознанность не нужны. Он для Господа рабочее животное, расходный материал и не более того. Нет у раба небесного рода, ибо он сотворен Господом, а не рожден богами. Вы отличие услышали? Поняли, да? Кто где, кто вот, чем занимается, почему совесть есть у человека и почему нет совести у раба. Раба – слово «работать» или «робить». Роба, да, робить. Тот, кто робот. Вот поэтому создавал тот самый Господь себе тех, у кого отключена родовая нить, кому она не нужна, дабы через родовую нить совесть не проникала внутрь. Машины нужны, а не человек.